Его дрожал от сдерживаемого гнева, который, Клодия была уверена, лишь прикрывал его страхи. «Я хотел пойти поискать ее, но не знаю, с чего начать». Больше всего ему нужно сейчас выспаться, но говорить об этом бесполезно. Она будет похожа на заботливую мамашу, и Гай отмахнется от нее со словами: «Как, черт возьми, я могу сейчас спать?» Что же делать? Очевидно, надо отвлечь его внимание. Но как? Оторвавшись от него, Клодия взяла телефонную трубку и, позвонив в обслуживание номеров, заказала две чашки горячего шоколада и сэндвичи с цыпленком. «Не знаю, как ты, — сказала она, — но я, когда нервничаю, должна что-нибудь съесть. Так что давай поедим». Он как-то умудрился изобразить на лице подобие улыбки. Жалкое, надо сказать, подобие. «Боюсь, тебе придется есть одной. Я в такие моменты сожалею о том, что бросил курить, потому что сейчас выкурил бы целую пачку самых длинных сигарет». Учитывая его состояние, она не собиралась высказывать ни одобрения по этому поводу. «Если тебе очень хочется, то мы могли бы заказать еще и пачку сигарет. Я могу выкурить всю пачку, и в твоей комнате нечем будет дышать. При сложившихся обстоятельствах я не стану возражать». Он покачал головой. «Нет, я слишком долго не курил, так что поздно начинать снова». Она сидела в кресле, стараясь прогнать беспокойство, от которого щемило сердце. «Гай, не буду повторять это дважды и не пытаюсь просто утешить тебя, но вполне возможно, что они пошли куда-нибудь с этим пареньком и что-нибудь помешало им вернуться вовремя. Они могли пойти на какую-нибудь вечеринку, где он мог выпить лишнего и не смог вовремя доставить ее назад на машине. Можно назвать сколько угодно совершенно безобидных причин, объясняющих, почему Аннушка до сих пор не вернулась. Да, хождение из угла в угол едва ли принесет пользу», — пробормотал Гай, взъерошивая рукой волосы, и с тяжелым вздохом опустился в другое кресло. У него был такой измученный вид, что Клодии стало безумно жалко его. Ей хотелось уложить Гая в постель рядом с собой, обнять и убаюкать, чтобы он заснул. Но она понимала, что Гай сейчас ни за что не позволит ей это сделать. «Расскажи мне о раннем детстве Аннушки. Какая она была?» На губах его промелькнула ностальгическая улыбка. «Она могла быть настоящим маленьким чертенком, но умела очаровать любого. Она...» Гамильтон замолчал. «Позвоню-ка я регистратору и скажу, чтобы перевели звонок сюда». Взяв трубку, он сказал: «Я просил позвонить мне, как только вернется моя дочь, но не хочу, чтобы меня беспокоили. Не могли бы вы передать сообщение через коллегу из номера 309? Это очень важно». Гай сделал паузу. «Нет, все в порядке, спасибо». «Они, должно быть, ломают голову, не понимая, что происходит», — пробормотал он, снова усаживаясь в кресло. «Удивляются, наверное, почему я просто не подсуну ей под дверь записку. А мог бы. Она сделает вид, что не заметила ее». «Ну ладно, а теперь продолжай», — сказала Клодия. «Ты начал рассказывать об очаровательном маленьком чертенке. Она действительно была очень озорной. временами могла кого угодно довести до белого коленя. Но, наверное,